Шестой день рабства. Когда зажегся свет, я уже не спала и растолкала Лени, когда пришел смотритель. «На выход!» – прогремел он. Завтрак из жижи, к которой я уже вроде и привыкла, и распределение. Нас впервые отправили на уборку. Лени обрадовался. «Что за уборка?» – сразу уточнила я, дабы не ликовать раньше времени. «В прямом смысле слов, мисс Моника», – бодро ответил малой. «Будем убирать вот эти самые дворы, где все гуляют». Маленькая талика надежды закралась мне в сердце. Но Лени, увидев мой блеск в глазах, покачал головой и прокомментировал. «Мы будем убираться, пока все на работах, мисс. Не встретим ни единого раба из другой коммуны». «Хм», — хмыкнула я и поплелась за смотрителем. «Все лучше, чем сортиры». «Слушай, Лени», — начала я, когда нас пригнали в соседний двор и раздали мусорные пакеты и метлы. «А ты был в зоопарке?» Тот покачал головой, подметая асфальт. «А ты знаешь, что это вообще? Что там делают?» Все 6 дней смотрители отправляли туда группу А, самую первую, в которой как-то по счастливому случаю собирались более-менее адекватные люди. Психов туда не пускали. «Не знаю, может, там свиньи или собаки?» «Ну да, возможно», — согласилась я и продолжила собирать мусор в пакет. Как и говорил Лени, мы никого не встретили. Очистив 20 дворов, мы поужинали и вышли на прогулку. Коммуна скота была в соседнем дворе. «Лени!» — позвал он. «Ты как?» Лени общался с братом, не забывая расхваливать меня и мою крутость, пока я стояла недалеко и закатывала глаза от его излишнего восторга. «Эй, Моника!» — Скотт крикнул мне. «Новенькие парни появлялись в 14-й и 70-й коммунах, но не знаю, был ли среди них немой». Я поблагодарила парня. Хоть какая-то информация. Значит, 14-е и 70-е. Надо как-то попасть хоть в одну из них. Прогремел звон из настенных рупоров. 3 раза. Глаза Лени и Скотта округлились, и они, кивнув друг другу, отошли от сетки. «Что это?» — спросила я. «Арена!» — восторженно ответил Лени. «Сегодня день боев!» «Отлично! Наконец я увижу, что это такое, и попытаю шанс найти Джека там». «Вы можете поискать там своего друга», — Лени прочитал мои мысли. «Этим я и собираюсь заняться». «Если вы опишете его, я смогу тоже поискать», — предложил Лени. «Его зовут Джек. Высокий брюнет с короткими волосами, весь в татуировках, и может случайно убить взглядом». «Понял», — отчеканил парень. «Я поищу». «Спасибо тебе», — сказала я, и это было от чистого сердца. Лени вздернул нос и повел меня к выходу, через который мы еще ни разу не проходили. Сначала мы прошли вдоль участков и широких полей. Потом возникло ощущение, что нас вывели в город. По бокам выросли многоэтажные здания и всякие учреждения, кафе, больницы и даже химчистка. «Это район смотрителей», — прошептал Лени. «Тут живут смотрители?» «Да, ну, большинство из них». «Самые важные смотрители живут там, где сливки. Так я слышал». В итоге мы подошли к невероятных размеров стадиону. Серьезно, я не могла так высоко голову закинуть, чтобы увидеть конец стены. «Мы на месте!» – пролепетал Лени и потащил меня внутрь. Я заметила, что люди разбредались кто куда, а смотрители остались лишь у главных выходов со стадиона. Значит, рабы внутри могли ходить где хотели. Это мне на руку. «Я везде могу гулять?» – уточнила я. «В пределах нашей части – да», – ответил Лени. «Вон Скотт. Пойдемте к нему, мисс Моника». И он потащил меня за руку к своему брату, который уже занял места для себя, брата и меня, как ни странно. «Мы всегда тут встречаемся на стадионе», — объяснил Лени. «Скотт сразу занимает эти места. Привет, брат!» Они обнялись, и Скотт дружелюбно кивнул мне. Я села. Каждый ряд сидений находился ниже предыдущего и ограждался невысокой сеткой с тонкой колючей проволокой, прям как во дворах. То есть, если я решу попрыгать по рядам, минимум порву штаны, а в худшем случае расцарапаю все ноги. Рабы рассаживались по местам, и вскоре я лицезрела абсолютно забитый стадион. Шумно было так, что я еле слышала болтовню братьев сбоку. Все зрители сомкнулись вокруг пустого поля. Видимо, это и была арена. То есть, стадион – это современное подобие Колизея. С противоположных сторон арены располагались высокие железные ворота, которые открывались снизу вверх. Хм, из них, должно быть, появляются гладиаторы. «Вон там, мисс Моника, глядите!» Лени ткнул пальцем в противоположную сторону стадиона. Я прищурилась и увидела, что там были обустроены чуть ли не королевские хоромы. Сиденья напоминали винтажные кресла, и у каждого сбоку были столики с едой и напитками. Вся эта сливочная зона ограждалась высоченными перегородками, по бокам которых стояла целая армия смотрителей без осов. В королевской зоне сидели люди, которые никак не походили на рабов, даже близко. Это были сливки. Одежда у них была соответствующая, яркая и богатая. Они, словно пестрые цветы, выделялись среди жалких сорняков рабов. Сливки смеялись, разговаривали, чокались бокалами и что-то щелкали на электронных устройствах. «Они делают ставки», — пояснил Лени. «Когда все закончат, вон на том табло будут все результаты». Пока на огромном табло над сливками высвечивалось лишь слово «Глондор». Главные места ровно посередине сливочных рядов пустовали. «Дай угадаю», — обратилась я к Лени. «Вон там должны сидеть Тео и Наита Ривера». «Да, они придут самыми последними». Я кивнула. Пытаться найти Джека в этом безумии было идиотской затеей, но я все же шарила глазами по зрителям. Тщетно. «Леди и джентльмены, мы начинаем!» Бархатный мужской голос раздался по всему стадиону, и зрители будто с ума сошли. Все заорали, кто-то вставал и прыгал на месте, некоторые поснимали футболки и махали ими, словно флагами. Ленни, кстати, был из числа тех, кто вскочил и прыгал, изображая какой-то нелепый танец. Скотт же мирно сидел и хлопал в ладоши. «Вон они!» — крикнул Ленни, и мне пришлось встать, чтобы посмотреть, куда он тыкал пальцем. Он указывал на зону сливок. Теперь все места были заняты, и посреди, в самых дорогих креслах, восседали парень с девушкой — Тео и Наита Ривера. Они были двойняшками, это было очевидно даже издалека. Один возраст, может, около 30. У обоих были белые, как молоко, прямые волосы. У девушки они спускались ниже талии, а у парня доходили до плеч. Они сидели с идеально ровной осанкой, и, как мне показалось, они были очень высокими. Ривера были похожи на эльфов из «Властелина колец». Такие же высокомерные, спокойные и ядовитые. Почему-то у меня бежали мурашки от них, хотя нас разделяла целая арена. Тео Ривера элегантно поднял руку и дал знак начинать. В эту же секунду на табло высветились команды гладиаторов со ставками от сливочных судей. Все орали, прыгали, плясали. Ад какой-то. Как я поняла, тут у каждой команды были свои фанаты, которые пытались перекричать своих оппонентов и доказать, что именно их команда лучшая. «Мисс Моника, это не ваш Джек, вон там!» – проорал Ленни мне в ухо. Я дернулась и посмотрела, куда он указывал пальцем. Слева от нас и на несколько рядов ниже – прыгал парень в татуировках. И это был не Джек. Я разочарованно помотала головой, и Ленни сказал, что будет искать дальше. «Трибуны, вы готовы встретить своих героев?» прогремел ведущий из рупоров, и толпа разразилась еще большим ликованием. Если так будет продолжаться дальше, то я оглохну. Но как только Тео Ривера еще раз поднял руку, все разом замолчали. Реально, все. И сели на свои места, затаив дыхание. «Ну что ж», — загадочно сказал ведущий, — «выпускайте гладиаторов!» И толпа вновь разразилась душераздирающими воплями. Левые ворота с диким скрежетом начали подниматься вверх, и оттуда выходили бойцы. Все их лица были разрисованы разными красками — черными, синими, оранжевыми и красными. Они махали своим фанатам и посылали им воздушные поцелуи. Толпа ликовала. Как только вышел последний гладиатор, они разошлись в разные стороны арены и образовали команды. Самая малочисленная команда была из трех парней, самая большая – из шестерых, среди которых были две девушки. Они показывали друг другу дерзкие знаки и насмехались над противниками, пока ведущий не произнес: «Начинаем через 3, 2, 1!» и ударил гонг. На всю арену заиграл сатанинский рок, и гладиаторы тут же помчались на своих соперников. Началась бойня. Такой масштабной драки я никогда не видела. У всех команд были какие-то свои козыри в рукаве, и они все работали слаженно, как один. Три команды выбыли из строя в первые 5 минут. Осталось еще 4 группы, которые дрались руками, ногами и зубами. Когда выбыли еще 2 группы, снова раздался удар гонга. И оставшиеся команды разделились внутри и побежали в противоположные стороны. 4 человека из одного отряда поделились по 2. Одна часть побежала обратно к воротам, из которых они появились, а 2 их друзей мчались, что есть дури, в сторону других ворот, которые были закрыты намертво. Команда соперников поступила так же, но они отставали от первых. «Двое из одной команды должны одновременно добежать до капсул с двух сторон», — крикнул мне Ленни. «Видите, вон там!» И правда, я только сейчас заметила еле заметные люки на земле, которые сейчас подсвечивались снизу. «И что будет?» — спросила я. «Смотрите!» Одна и та же команда одновременно достигла капсул с обеих сторон. Люки издали короткий сигнал, и бойцы молниеносно распахнули их железные крышки. Под ними оказались большие квадратные ямы, которые доверху были набиты оружием, огнестрельным и холодным. Там же были хлысты и диски с шипами для метания. Схватив оружие, первая команда расстреляла конкурентов, которые только добежали до капсул. Я думала, это все. Вот они, победители. Но толпа притихла, а гладиаторы быстро отбежали от левых ворот, которые с треском начали подниматься вверх. «А вот и самое главное!» — сообщил мне Ленни. «И что там?» — в ужасе спросила я. Ответ пришел сам собой в виде упругих серых тел мутантов. Твари с бешеной скоростью выпрыгивали из своих ворот и сметали валявшиеся тела гладиаторов на своем пути. Оставшаяся команда, которых я прежде назвала победителями, отстреливалась как могла, периодически бегая к капсуле за оружием. На арене было 4 гладиатора и примерно 30 мутантов. Бойцы явно сдавали позиции. Да и стреляли они неважно. Твари с подстреленными ногами были такими же ярыми врагами, как и здоровые. «И что?» – заорала я Лене. «Они же сейчас их сожрут. В чем суть?» «Нет-нет, глядите!» – проорал Лене и показал на ворота позади гладиаторов. Грохнул еще один удар гонга, и правые ворота стали подниматься, открывая путь к отступлению гладиаторов. Пятясь спиной и стреляя, все четверо скрылись в темноте за воротами, которые сразу опустились вниз. Стая мутантов врезалась в железные ворота, но это был конец. Команда выжила и победила. Толпу разорвало бурными овациями, и никому и дела не было, что мутанты кидались на сетку с арены и пытались добраться до ближайших рабов. Все было устроено так, что ни одна тварь не перелезла бы через верх. Я сидела с открытым ртом. Тут же засвистел какой-то сигнал, и мутанты, дергаясь и извиваясь, побежали в свои левые ворота. Как только скрылась последняя тварь, ворота закрылись, а победители вновь вышли на арену, ликуя и хвастаясь. «Леди и джентльмены! Ваши новые чемпионы! Дон со своими головорезами!» Дон со своими головорезами кланялись и обнимались, бросая друг друга в воздух. Рабы ликовали. «А теперь все», — заключил Ленни. «Вам понравилось?» Я так выразительно посмотрела на него, что ответ был очевиден. Ленни смущенно поджал губы и попрощался с братом. Смотрители уже выгоняли нас с трибун. «И так каждый раз?» — спросила я на выходе со стадиона. «Нет, в прошлый раз было всего штук 10 мутантов. Сегодня их было больше». Я покачала головой. Это же настоящее сумасшествие. А если гладиаторов сожрут быстрее, чем откроются ворота? Не успокаивалась я. Это будет победа мутантов. А если гладиаторы не успеют добежать до капсул с оружием? В прошлый раз так было. Воины не успели одновременно встать на капсулы, и те не открылись. Всех сожрали примерно за минуту. Боже, что за бред! То, что я видела, никак не поддавалось логическому объяснению. Это была просто резня. Бой насмерть. То есть все другие команды умерли сегодня? Не все. Вы, наверное, не заметили, но многие успели уползти в канавы, вырытые по бокам арены. Чаще всего они выживают, если твари не замечают их. Кошмар какой-то. Это немыслимо. Меня резко дернули за руку сзади, и я сразу же ударила в ответ. Но мой кулак моментально блокировали. Джек. Джек? Передо мной и правда стоял Джек. Мой Джек, живой, грязный, весь в синяках. Под глазом разлилось огромное синее пятно, и веко опухло над ним. Но это был он, и его повязки были на привычных местах на руках. Слава Богу! Он сжал меня в объятиях так, что не хватало воздуха, но я крепко вцепилась руками в его спину и держала, держала, держала. Слезы, словно искры, посыпались из глаз, а Джек лишь крепче прижал меня к себе. «Джек, боже, я тебя искала! Я все это время искала тебя и думала, что, может быть, тебя уже нет. Или что ты успел убежать со склада. Боже!» Он отстранил меня от себя и показал. «В какой ты коммуне?» «В 30-й, а ты?» — вытирая слезы, ответила я. 14-й, — показал он. «Как мы вообще здесь оказались?» — задала я вопрос, который долго терзал меня. Сортировщики склада заметили, что продуктов не хватает. Нашли мою лазейку и установили там растяжку, чтобы поймать воришек в следующий раз. «Откуда ты знаешь?» «Рассказали. Из меня 2 дня выбивали информацию, как долго я наведывался на склад и сколько всего смог унести». «О боже, Джек! Мне стало так его жалко, но он быстро начал показывать. Лекс, послушай меня. Нам нужно попасть в одну коммуну. Только так мы сможем хоть что-то сделать». «Я знаю», – прошептала я, пока мимо все еще брели уставшие рабы со стадиона. «Как это сделать? Ты знаешь?» Джек покачал головой и разочарованно вздохнул. «Джек, мы что-нибудь придумаем», – прошептала я, уткнувшись ему в грудь. Он приобнял меня и уже спокойно спросил. «Ты как?» Я хотела ответить правду, что я в отчаянии на грани шизофрении, что мне видится мой мертвый брат и что я почти опустила руки. Но вслух я сказала. «Я в порядке. Ты как?» «Тоже», — ответил он, но мы оба поняли, что соврали друг другу. Я провела пальцем по его синякам на лице. «Это в коммуне с тобой сделали?» Джек привычно ухмыльнулся. «Да, они сначала не поняли, что я не мой, пытались разговорить». «Но ты ведь постоял за себя?» — украдкой спросила я. Он беззвучно рассмеялся. «Приятно знать, что ты в меня веришь». Я улыбнулась, но вышло не очень. Джек был очень сильным, я это знала. И благодаря его особенностям он был быстрым и ловким, быстрее других людей, но все же я переживала за него. Он поднял мое лицо за подбородок и показал губами. «Не бойся за меня. Тут со мной никто не справится, особенно в моей коммуне. Они вообще меня теперь стороной обходят». Я засмеялась и оглянулась вокруг. Почти все вышли, а Ленни топтался недалеко от нас, ковыряя землю ботинком. «Твой новый друг?» — спросил Джек. «Типа того. Он, нуждался в помощи». Джек с любопытством глянул на меня и на Ленни. «Ну, я и помогла. Теперь он хвостом за мной ходит». Джек кивнул и показал напоследок, так как смотрители уже обратили на нас внимание. «Держись тихо, Лекса. Я найду способ перевестись в твою коммуну. Не делай ничего опасного. Без глупостей. Поняла меня?» Я кивнула, когда смотритель оттолкнул меня в сторону от Джека. «Я рядом», — показал он, и второй смотритель повел его в другую сторону. Я блаженно выдохнула и улыбнулась. «Мой Джек, он живой и почти здоровый. Я нашла своего дикаря даже среди всего этого безумия. Вместе мы найдем способ выбраться отсюда. Только вместе». «Это был Джек, мисс Моника?» Я кивнула, вытерев последнюю слезку. «Он такой же крутой, как вы!» — улыбнулся Ленни, пихнув меня локтем. «Он круче», — подытожила я, и Ленни восхитился. До амбара мы дошли молча, и я вырубилась сразу, как только свет отключили.